и шепотом приказал одному из пленных: «Раздевайся». Тот послушно разделся, оставшись в исподнем, а Ковшов его штаны и гимнастерку натянул на мертвого. Затем изорвал в клочья казачьи шаровары, распихал под солому, у гимнастерки оторвал рукава, погоны. В последнюю очередь спрятал у стены карабин и шашку. Арестованные смотрели на него молча и с некоторым испугом. «Ковшов что-то заподозрил», — сказал веско, показывая растопыренную пятерню. «Я, кроме большевиков, других партий не знаю. У кого кишка слаба, так сразу рядышком пристраивайтесь», — и кивнул на мертвого. «А ночью я вас всех выведу. Кто бежать на сей раз не пожелает, лично сам зарублю. Я так-то быстро все партии помирю, объявляя свою диктатуру». Никто ему не возразил. Спустя 2 часа к вагону принесли стол и скамейку, откатили дверь. Люди сгрудились у выхода, глядели настороженно. Кто-то прошептал в отчаянии: «Что же мы не побежали, товарищи? Это смерть!» За столом сидел молоденький поручик, слева и справа от него Харунжий с обветренным, шелущащимся лицом и пожилой солдат в офицерской гимнастерке. «Ну что, товарищи комиссары, — закуривая папиросу, — сказал поручик, — настала пора пострадать за рабочий народ, за люд голодный. Но предлагаю выйти из вагона добровольно». Арестованные не шелохнулись, опуская глаза. Андрей оглянулся на Шиловского. Тот лежал у стены, где были спрятаны карабин и шашка, и, похоже, спал. «Митинговать митинговали, — поторапливал поручик, — голосистые были. Что теперь-то, примолкли? Или испугались военно-полевого суда? Смелее! Или здесь все комиссары? Лукашов!» У стола возник солдат с карабином, перебросил его с руки на руку. Поручик обвел взглядом арестованных. «Ежели все комиссары, так всех и в расход, — предложил Харунжий. — Верно говорю». «Я протестую», — сказал пожилой солдат в офицерской гимнастерке. «Карательные меры только против комиссаров, виновников смуты». «Комиссары и большевики, прошу», — картинно махнул рукой поручик. «Каждая минута промедления для вас убийственна. Или здесь нет комиссаров?» «Есть», — послышался за спиной Андрея громкий голос, и вперед протолкался ревкомовец. Не спеша спрыгнул на землю, остановился у стола, широко расставив ноги и заложив руки за спину. «Я комиссар». «Так», — не обращая на него внимания, — пропел поручик. «Комиссаров много, а за народ пострадать один? Ваш брось, дозвольте мне», — неожиданно вскинулся сумасшедший беляк. «Я на любое дело первый ходил». «Валяйте!» — усмехнулся поручик. «Еще есть?» Из вагона один за другим вышли еще трое, встали рядом с ревкомовцем. Чуть запоздало, и поэтому торопливо к ним присоединился красноармеец с разбитым в ночной потасовке лицом. «Лукашов, этих уведи!» — распорядился поручик. «Фамилии запиши!» «Прощайте, товарищи!» — крикнул ревкомовец. «Да здравствует мировая революция!» Поручик и Харунжий засмеялись. «Больные тифом есть?» — спросил поручик после короткой паузы. «Есть, есть!» — вырвался вперед малорослый человек в штатском. «Прошу направить меня в лазарет. Я болен». Он спустил ноги из вагона, поболтал ими и встал на землю. «Отведи его в лазарет!» — усмехнулся поручик и махнул рукой казаку из охраны. Казак поднял карабин, ткнул штатского в спину. «Двигай, вон, в конец тупика!» Человек заподозрил неладное, закричал, однако пошел. Минуту спустя гулко хлопнул выстрел. Казак вернулся и встал на свое место. «Теперь, господа, пусть каждый из вас посмотрит на своего соседа!» С расстановкой проговорил поручик и вспомнит, не комиссар ли он, но... Арестованные зашевелили, завертели головами, но никто не проронил ни слова. Андрей машинально глянул на Шиловского. Тот лежал, словно мертвый. Один из казаков неожиданно поманил пальцем красноармейца —